Каждая из них сама по себе, да и вместе взятые, не могут не вызывать одобрения. Но заложенная в них императивность «не будь» сразу же придает им классовый характер, поскольку речь идет о запрете, диктуемом одним слоем общества другому. Из трех запретов только один носил материально контролируемый характер. Именно он наиболее отчетливо показывает подлинную сущность морального кодекса, установленного сынами Солнца для своих подданных. Ибо призывы не лгать и не бездельничать могли быть в равной степени обращены к любой социальной группе страны. А вот требование не быть вором, как мы знаем, к клану правителей, не имело никакого отношения. Так оно и было на самом деле. Отбирать 2/3 урожая, пользоваться без всякой компенсации трудом Пурыха на общественных работах, забирать самых красивых девушек в дома наложниц, не считалось ни воровством, ни злом. Зато за один початок кукурузы, унесенной Пурыхом с надела Солнца или Инки, за уход с территории Марки в поисках лишней охапки хвороста, за тайное свидание с девушкой, которую юноша имел несчастье полюбить, а она удостоилась чести стать невестой Солнца, похитителю, бродяге или прелюбодею, приходилось расплачиваться жизнью. Столь различный подход к одинаковым в своей сути поступкам нельзя квалифицировать иначе, как классовый, если он носит официальный, утвержденный законом характер. И только третья из заповедей, насколько можно судить по хроникам, носила как бы общеимперский характер. Инки не только не давали бездельничать другим, но и сами трудились в поте лица. С самого раннего детства они приучали к труду и возможным невзгодам своих будущих наследников. Принца, наследника престола, спрашивали даже больше, чем с других молодых инков, например, во время состязаний в Араку. И в это можно поверить. Ибо в борьбе за престол не приходилось рассчитывать на одни только законы и обычаи. Их следовало подкреплять твердостью характера и руки. Об этом говорил опыт инки Пачакутека, сумевшего убедить весь клан в своем праве на престол, а также инки Уаскара, который не смог отстоять уже полученную корону царства. Укажем, что испанцев буквально поразила суровость, с которой воспитывались в Тауантинсую дети всех сословий. Остается назвать еще две социальные единицы – Тауантинсую, расположившиеся по своему общественному положению на диаметрально противоположных полюсах инкского общества. Одна из них в количественном выражении действительно была единицей, она так и именовалась – единственный инка. Другая исчислялась несколькими тысячами человек, для Тауантинсую – крайне малочисленная группа населения. Это были янаконы, или, иначе говоря, рабы. Видимо, нет нужды говорить о всевластии Сапа-Инки и абсолютном бесправии янакон. А теперь попытаемся ответить на вопрос, который был заложен в названии главы. Что же именно доставалось Солнцу, как главному божеству инков? Что получали инки взамен своей миссионерской деятельности на земле? И что оставалось Пурыху, главному и единственному производителю всех богатств царства сынов Солнца? То Тауантинсую, которое сегодня известно нам, было чем-то вроде гигантского и по многим аспектам единого натурального хозяйства, которым руководила деспотическая власть инков из Куско. Прекрасно налаженное сельское хозяйство, опиравшееся на тысячелетний опыт индейцев, было сферой производственной деятельности многомиллионных масс земледельцев, пурыхов и членов их семей. строительство насыпных террас и оросительных каналов,